— спрашивала Нина сделанным участием. — Отличный, — отвечал я. — По-моему, ты счастлив, — удивлялась она. — Конечно, — восклицал я, — у меня теперь даже есть ребенок. — Какой ребенок? — неприятно поразилась она. — Не волнуйся, — отвечал я со смехом. — Этот ребенок не от тебя. К тому же он довольно большой. — Вот видишь, как хорошо, что мы разошлись, — говорила она убеждающе, хотя убеждать меня не было необходимости. Сегодня днем мне на работу позвонила одна моя знакомая и сказала всего два слова. Бабушка уехала. Так что я действительно был счастлив. Жаль, конечно, что Завражный опять на этой неделе останется без судебного очерка. Начнется следствие, и по закону посторонним вход туда запрещен. Но я знал, что когда придет время, материал появится. И будет он не только о преступниках. Он будет о Кригере, о Елене, да, пожалуй, обо всех нас. По крайней мере, заголовок для него я уже придумал. Можете на меня положиться. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.